Глава 15. Роль серийного убийцы. Даже у крайней жестокости всегда есть причина. Обычно человек становится серийным убийцей в качестве реакции на чудовищное физическое, эмоциональное и или сексуальное насилие, которому он подвергся в детстве. Ребенок беспомощен перед лицом насилия из-за слабости, подчинения авторитету и зависимости от мучителя в вопросах денег, жилища и пропитания. Но как только ребенок взрослеет, он обретает способность отомстить. Ничто не дает такое ощущение силы, как власть над жизнью и смертью другого человека. Жертвы серийного убийцы почти всегда символизируют исконного мучителя. Расправляясь с жертвой, убийца чувствует, что наконец-то вновь обретает отнятую у него силу. Поскольку убитый не тот, кто сотворил изначальное зло, обретенная таким образом сила недолговечна. Облегчение сходит на нет, и серийный убийца, подобный наркоману, вновь отправляется на поиски своего в кавычках «кайфа». Убийство становится для него или для нее неизбывным способом поддержать ощущение контроля и власти. Оттого совершается череда убийств и рождается серийный убийца. Наглядный пример. Известный серийный убийца Эд Кемпер. Мать измывалась над ним. Она обвиняла его в домогательствах по отношению к сестре и поползновениях насиловать однокурсниц в университете. Она издевалась над ним словесно и запирала в душном, темном, сыром, кишащем крысами подвале без окон, чтобы он никого не обидел. Все это за злодеяния, которых он не совершал. И как поступил Эд, достигнув возраста, позволившего ему за себя постоять? Правильно, стал насиловать и убивать. Кого? Да-да, тех самых студенток, из-за которых мать его несправедливо заточала и наказывала. Кто стал первой жертвой? Мать. Эд забил ее до смерти столярным молотком, отрезал голову и тщательно удалил голосовые связки, часть тела, дававшую его матери способность возводить на Эда жестокую напраслину и злобно ему выговаривать. А после Эд произвел с отрезанной головой половой акт. Он сексуально наказал ее, симметрично отплатив за те наказания, что понес сам еще до того, как совершил преступление. Важно обращать внимание на метод, которым ваш герой совершает убийство, поскольку он всегда исполнен символизма, осмысленного и отражающего насилие, которое убийца претерпел в детстве. Как правило, сексуальность играет в поведенческой модели серийного убийцы ключевую роль. Почему? Потому что и убийство, и секс подразумевают власть. Убийство возбуждает маньяка, даже если полового акта не происходит. Для большинства убийц их действия связаны с переживаниями сексуального характера. Они бывают настолько яркими, что часто доводят до оргазма. Убийство напоминает маньяку соблазнение, и исполняющий роль серийного убийцы должен сыграть это соответствующим образом. Еще один элемент образа серийного убийцы состоит в том, что убивает он не сразу. Как кошка в погоне за мышью испытывает наслаждение от охоты, от игры с едой, так и убийца особенно остро чувствует свою власть, когда его жертва дрожит и умоляет, и лишь потом совершает деяние. Серийным убийцам свойственно говорить и делать то, что спровоцирует жертву на поведение, напоминающее об изначальном мучителе. Это позволяет убийце оправдывать свое преступление. В его представлении жертва заслужила смерть. Серийный убийца заторможен в эмоциональном развитии. В нем есть нечто от маленького ребенка. Часто травма, которую он испытал, столь сильна, что вызывает остановку в эмоциональном развитии. Зрелые взрослые люди способна рационально осмыслить свое прошлое и совладать с эмоциями по поводу жизненных дилемм. Серийный убийца этого не понимает. Как ребенок он сразу переходит к действию, бездумно наносит ответный удар, не задумываясь ни о самом поступке, ни о его последствиях. Как это соотносится с вами, взрослым, разумным человеком? Актерская игра заключается в том, чтобы взять частичку себя и превратить ее в целое, стать живым героем, сошедшим со страницы. Любой из нас хоть раз в жизни испытывал позывы к убийству, но мало кто их осуществил. Вам нужно взглянуть на свою жизнь и вспомнить моменты, когда вы испытывали желание убивать. Кто его вызвал? В воображаемой стране актерства все решения принимаете вы. И можно найти в жизни того, кто, по-вашему, невероятно над вами измывался, желательно кого-то из детства, но это может быть и мучитель из нынешней жизни, и убить его, отыгрывая роль. Символическую замену жертвы можно взять из детских травм. Ей может быть, например, кто-то, кто бросил вас, когда вы были ребенком, растлевал или насиловал вас, избивал вас или подвергал эмоциональному террору, не защитил вас от того, кто чинил над вами насилие, эмоциональное, сексуальное или физическое, подвергал вас огромным унижениям. Можно вырастить замену и из проблем взрослой жизни, скажем, отношений с человеком, который увел у вас партнера, злонамеренно подал на вас в суд, ужасно обидел любимого вами человека, злостно издевался над вами, был вашим партнером, но изменил вам с кем-то из ваших же близких, способствовал вашему увольнению или иначе лишил вас работы, оболгал вас и тем привел к беде. Все эти поступки заслуживают наказания. Вы актер, и вы играете убийцу. Настало время сводить счеты. Рецепт органичного погружения в образ мыслей серийного убийцы. Первое. Определите, кто в жизни вас сильнее всего мучил. Его вы и будете использовать как замену своих жертв. Второе. Затем придумайте наиболее приятный способ отомстить. Иными словами, какой способ убийства представляется вам подходящей расплатой за то, что вы испытали. Третье. Затем живо представьте себе, как проделываете с вашей заменой именно это. Четвертое. К вам возвращается сила. Ощутите этот восторг, переживайте его эмоционально и сексуально. Пусть он даст вам почувствовать себя сильным. Пятое. Взгляните на актера, играющего жертву, и осознайте, что все, что вы только что пережили в мыслях, скоро свершится реально. Шестое. Будь что будет. Символическое убийство этого человека в рамках актерской игры должно принести вам огромную радость от новообретенной власти над тем, кто в прошлом обладал властью над вами и жестоко ею злоупотреблял. Напоминание. Никогда не судите своих героев. Даже серийные убийцы считают свое поведение оправданным. Жертва становится заменой, главным в вашей жизни мучителем, а это делает акт убийства уместным и обоснованным. То, что здравомыслящий взрослый человек найдет безумным, мерзким и аморальным, теперь кажется более осмысленным и оправданным.